Глава 16. Темница дядюшки Белдо. Родион вытащил из револьвера пустую гильзу и зачем-то стал вытирать ее о рукав. Гильза тускло отливала латунью. Лицо у Родиона было пустым и грустным. «Зачем?» — закричал Ул. «Что ты наделал? Ты же ее любил!» «Она читала Бродского», — печально сказал Родион. «И? Ты не понимаешь. Ей нравилось читать Бродского». ВВР. Внутренние воображалки Ирины. Родион метался и бредил, временами начиная лихорадочно царапать шею и затихая. Потом опять бредил и опять метался. Всплывало давнее воспоминание. В торговом центре к потолку прилип кем-то упущенный гелевый шар в форме сердца. Нетерпеливо покачивается между двумя рядами ламп. Рвется наружу. Родион буквально слышит крик шарика. «Пусти меня, потолок! Пусти! Хочу лететь!» Когда Родион случайно зашел в тот же магазин на следующий день, шарик уже ослаб, одряб, но все еще висел у потолка. На третий день шарик еще сильнее ослабел и висел уже не у потолка, а гораздо ниже. Родион, свесивший с ведущей на второй этаж лестницы, поймал его и вынес на улицу. Вот она, свобода. Но шарик уже никакой свободы не желал. Он жался к земле, а потом его подхватил ветер и унес, цепляя об асфальт. «Пусти меня! Пусти! Не хочу!» — шептал Родион. И чудилось ему, что тот шарик — это он. Наконец пелена начала раздвигаться. Родион застонал, пошевелился и вдруг услышал голоса, звучавшие совсем близко. — Ой, смотри, хозяин! Родион Светшнырович очнулся! — пропищал кто-то. — Ну и что? Пусть себе валяется! — пасмурно отозвался другой голос, но странным образом из той же точки пространства. — Ага, на нашем диванчике. Уже целые сутки. Может, зарубим его? — Чем зарубим? У нас нет наших секир. Эх, жаль, нельзя задушить охранника. Его оружие мы бы зарубили другого охранника. Потом бродили бы и потихонечку всех зарубали. Последним зарубили бы Белдо. Отобрали бы у него наши секиры. А секирами зарубили бы Родиона, который освободил бы диванчик. Хороший у меня план. Что-то звякнуло. Замечательный. Только отсюда не сбежишь. Тогда у меня другая идея. Пропищал первый голосок. «Давай не душить охранника. Давай задушим Родиона Светбатьковича». «Ну, хорошо», — неохотно разрешил второй голос. «Души. Только давай я отвернусь». Родион напрягся. Когда чьи-то пальцы коснулись его шеи, он рванулся. Силой вцепился в чье-то запястье. Почему-то очень мало сопротивлявшееся. Что-то сорвал с него и, взглянув, коротко вскрикнул. В руке он держал куклу. Кукла была носатая, с лысиной и длинной узкой бородой, сплетенной вместе с волосами. Родион вспомнил, что когда-то она валялась в зеленом лабиринте, но потом Алиса, хранящая лабиринт, выбросила ее за ограду шныра. Освобождая руки, Родион отшвырнул куклу. — Не порти моего друга, а то я рассержусь, и шуточки закончатся, — сурово предупредил кто-то. Рядом с диваном на коленях стоял длинноволосый мужчина, такой же плешивый, как его кукла, с таким же точно носом и бородой. Одет он был во что-то льняное, длинное, с кучей пришитых ленточек и колокольчиков. Это они все время звякали. Память у Родиона была цепкой на лица. «Триш!» — пробормотал он. «А я-то думаю, кто этот маньяк? Ой, девочки, маньяк! Ой, где маньяк? Ой, пустите посмотреть!» — запищал длинноволосый, пытаясь спрятаться под диван. Спрятаться он так и не сумел. Зато, когда поднялся, в руках у него опять была кукла, которую он немедленно надел на руку. Оказавшись на руке, кукла с достоинством отряхнулась и, смахнув с одежды несколько соринок, поправила бороду. — Он какой-то псих, — сказала она, жалуясь на Родиона. — Чуть меня не поломал. А тебя хозяин обозвал маньяком. Конечно, это чистая правда, но ведь все равно обидно. Можно было как-нибудь деликатно обойти этот момент, назвать тебя, например, наемным убийцей. Нет? — Где я? — спросил Родион. — Ты тут? — сразу отозвалась кукла. — А ты себя потерял, да, бедненький? — Отстань. — Не отстану. Хочешь, зеркальце дам? Оно там, в ванной. Родион удивленно вскинул голову. — В ванной? — переспросил он. — Почему в ванной? — Так где мы? Кукла начала оживленно жестикулировать, вознамерившись что-то долго объяснять. Но Триш опередил ее. — Да скажи ты ему кратко. Мы в секретной тюрьме Форта Белдо. Дедушка нас отсюда никогда не выпустит. Заморит, — проворчал он. — В тюрьме? Родион огляделся. Место, в котором он находился, мало походило на темницу в том виде, как их обычно изображают. Ни решеток, ни железной двери. Больше это напоминало тесную унылую однушку. Каморку его бабушки на парковых улицах. Только у бабушки все же ощущался уют. Здесь же он начисто отсутствовал. Даже окно и то было нарисовано мелом на кирпичной стене. Для того же, чтобы никто не сомневался, что это именно окно, а не что-либо другое. На нем написали мелом «В окно не прыгать». «Это я написал», — похвасталась кукла Триша. «Нет, я. Я!» — оспорил Триш и дал кукле подзатыльник. Кукла обиделась и боднула его в нос. Триш наградил ее еще одним подзатыльником. Несколько секунд они боролись, после чего кукла ухватила Триша за горло. Триш упал на колени, завалился назад и застыл на полу. «Кончай цирк!» — сказал Родион. «Так что, правда тюрьма? А ты здесь за что?» Триш сел на полу, вытер куклой лицо. «Люди неблагодарны. Белдо затаил на меня злобу еще после зеленого лабиринта. Стал требовать, чтобы я убрал кое-кого из форта Долбушина, а я не справился. Он обиделся и стал нашептывать Гаю. В общем, долгая история. Подозреваю, старичок не выпустит меня отсюда до самой смерти, и тебя тоже. Нам выписали билет в один конец». «А выбраться отсюда? Думаешь, я не пытался?» — вздохнул Триш. «Проблема в том, что этой комнаты не существует. А раз ее не существует, то из нее нельзя избежать». Кукла на его руке ожила. «А-а-а!» — завопила она, колотя хозяина по коленке. «Скажи ему, скажи, не молчи, или я покусаю тебя, когда ты будешь спать». Триш, как видно, испугался куклы, потому что от греха подальше руку с ней отвел. «Ну-ну, хватит. Что сказать?» «Все скажи. Про эту комнату». «Говорю про комнату», — устало согласился Триш. «Вариант базовый. Из комнаты ты попадаешь на кухоньку через коридор. Из кухоньки ты попадаешь в комнату, тоже через коридор. Вариант продвинутый. Из комнаты ты попадаешь в ванную. Из ванной ты попадаешь либо в кухоньку, либо в комнату. Опять же в схеме задействован коридор. И это все. Других вариантов нет. Я понятно объяснил. Схемы прикладывать не надо». Родион стиснул ладонями виски. Голова вдруг закружилась так, что он вынужден был лечь. «Опять на мой диванчик!» — взвыла кукла. «Опять! Да что же это, батюшки, такое?» «Замолчи!» — попросил Родион. Но Триш молчать не собирался. Он дал Родиону еще с минуту полежать, а потом потащил его на кухню. «Пора выводить тебя в свет и представлять человечеству», — заявил он. И Родион внезапно осознал, что в маленькой квартирке-тюрьме они были не единственными пленниками. Кухня оказалась точь-в-точь такой, какой Родион ее себе и представлял. Кран, плачущий одинокой холодной слезой, холодильник, пара посудных шкафчиков, растрепанная железная мочалка для отдирания пригоревших сковородок и, конечно же, нарисованное на стене окно. Только здесь в окно не прыгать уже никто не писал, а просто нарисовал подоконник и лежащего на нем котика. Между холодильником и раковиной что-то шевельнулось. Родион оглянулся и увидел громадную кучу хлама. Куча шевелилась на полу и имела очертания человека. «Здравствуйте, ваше величество!» — закричала кукла Триша, сгибаясь в поклоне. «Кто это?» — спросил Родион. «Как кто? Разве ты не понял? Король, разумеется. Кланяйся скорее, а то он рассердится», — зашептала кукла. «Вон как пыхтит». «Король чего?» «Король мусора», — пояснила кукла. «Кланяйся, я тебе добра желаю. Она попыталась пригнуть голову Родиона пониже. Тот стал сопротивляться, и тогда кукла с Тришем благоразумно отскочили, предоставив упрямца его собственной судьбе. Родион отважно шагнул навстречу куче, однако ничего сделать не успел. Куча мусора точно взорвалась. Фольга от йогурта залепила Родиону глаза. На шее повисли тряпки. Мокрый журнал, скатанный в трубку, хлестнул его по щеке. Обломок сломанного стула толкнул под колени. Родион упал. Вскочил, слепо ринулся в атаку. «Не дерись с ним, он тебя побьет!» — предостерегающе крикнул Триш. Родион зарычал, отлепляя от своего лица фольгу. Под ноги ему неизвестно откуда свалилась кожура банана, обхватила его ступню. Ноги ему обкрутили непонятные колготки, причем так, что Родион смог бы теперь только прыгать зайчиком. Он сделал смешной прыжок и, ничего не видя, потому что фольга опять прилипла к глазам, врезался в стену. «Я же говорил, не дерись с ним!» — шепнула кукла Триша и уже громче добавила. «Простите его, ваше величество! Это простой смерть, вырос в коровнике. Он не стоит вашего великолепного гнева». Убаюканная лестью куклы, куча мусора уползла в угол и затихла. Все отлетевшие от нее бумажки, шкурки и тряпки, взвившись в воздух, вновь прилипли к своему хозяину. Тот утробно и невнятно забурчал, точно ежиха, устраивающая возле себя своих ежат, и затих. Триш взял Родиона под локоть и утащил его к нарисованному окну. «Да-да-да, так вот и живем», — примирительно зашептал он. «Между прочим, действительно очень мощный боец. Только с головкой раздружился. Это он с тобой в одну десятую сил, не сомневайся. Был да его очень ценил, пока однажды сам не оказался в мусорном контейнере. Целую ночь там просидел и обозлился, понятное дело». А ведь он тоже, как и ты, просто брякнул ему чего-то не то. Забыл сказать «Ваше Величество» или что-то в этом духе. А он вообще разговаривает? «С мусором, да», — ответил Триш. «А так вообще не поймешь ничего, одно бурчание. Но с ним и не надо особо разговаривать, только здороваться не забывай. И еще одно запомни, никогда не пытайся отобрать у него даже фантик, хуже будет». «Ха-ха-ха!» произнес кто-то очень громко, раздельно и без всякого смеха в голосе. В коридоре распахнулась дверь. Из ванной появился маленький плотный человечек. Прическа у него была ершистая, лоб низкий, а узенькие очечки в металлической оправе поблескивали крайним упрямством. Похож он был на зануду интеллигента. Из тех, что 3 часа, не повышая голоса, готов отстаивать свою правоту, повторяя одно и то же, пока собеседник не взвоет и не начнет биться головой об стену. Куча мусора зашевелилась, напоминая о себе и требуя уважения. — Кстати, здрасте, ваше величество, — произнес ершистый человечек. Куча затихла. Плотный человечек посмотрел на Родиона. — Ну-с, и где? — спросил он строго. — Что где? — не понял Родион. Человечек кивнул, показывая, что ничего другого, кроме крайней тупости, от Родиона он и не ожидал. «Благодарность! Он поблагодарил тебя?» — спросил он у Триша. «Нет», — ответил Триш. «За что вас благодарить-то?» — с вызовом спросил Родион. «Посмотри, во что ты одет!» — потребовал человечек. Родион посмотрел. Форма официанта, которую он использовал для маскировки, исчезла. Пропала и поддетая под нее шныровская куртка. Сейчас на Родионе была незнакомая фиолетовая футболка, а поверх нее какая-то странная жилетка. Родион взглянул на нее, потом отвел взгляд, потом опять невольно взглянул. Чем дольше он смотрел, тем яснее осознавал, что именно в жилетке было необычного. Она была составлена из множества разноцветных шерстяных носков, причем именно составлена, а не шита. Носки каким-то образом надежно держались, хотя никакие нити их не скрепляли. «А моя куртка где?» — спросил Родион. «Увы, ее больше нет», — сказал Триш. «Мы целые сутки над тобой просидели. Вначале хотели придушить, но чистой подушки не оказалось, а грязной душить неудобно. Короче, вылечили твои ожоги, одежонку подыскали, а куртка твоя сгорела почти вся, кусочки там вон». И Триш кивнул на ревниво забурчавшую кучу мусора, которая явно не собиралась ничем делиться. Родион подумал немного и обрывков куртки забирать не стал, хотя в карманах еще могло что-то остаться. — А вы король чего? — спросил он у ершистого человечка, который уже бегал по кухне, хлопая дверцей холодильника и ругая жадного Белду из вредности, так намудрившего заклинанием, что им в холодильник ссылались из супермаркетов только несвежие продукты. — Обижаешь, выше бери. — Он не король, он повелитель носков, — сказал Триш. — Как это? — Ну, осуществляет общее стратегическое руководство носками всего мира, только чистыми, разумеется, и не рваными, потому что рваными управляет уже король мусора. Они из-за этого вечно ссорятся. Бывают же и носки с маленькой дырочкой. А сюда он попал потому, что повздорил стилем и натравил на него рекламный шерстяной носочек. Насплетничала кукла Триша. Ершистый человечек перестал бегать и, посмотрев на куклу, сурово произнес: «Твои объяснения столь же излишни, как хлеб к макаронам». «Молчу, молчу», — сказала кукла и двумя ручками зажала себе рот. «А что страшного в рекламном носке?» — озадачился Родион. «Видишь ли, выставка проходила в царстве овец в Новой Зеландии. Носочек был средненьких таких размеров, с автобус. Пока он долетел до Москвы, попал под дождь, промок и покрылся льдом. Атиль оказался в этот момент в резиденции Гая. Носок все там разнес, и его еле-еле усмирили четырьмя огнеметами, потому что арбалетных болтов он не боялся», — неохотно объяснил ершистый человечек. Он зажег газ и бросил на пол горелую спичку. Куча мусора в углу беспокойно зашевелилась и издала свистящий звук, словно хозяйка, зовущая собачку. Спичка подползла к ней по полу и, подпрыгнув, примагнитилась к остальному хламу. «А теперь поди отбери, зато у нас всегда чисто», — сказал Триш. Родион хмыкнул и побрел в ванную. Она оказалась маленькой, но чистой. Видимо, король мусора и здесь заботился о поддержании порядка. Включив воду, Родион долго умывался ледяной водой, изредка посматривая в зеркало на свое отражение. Выглядел он неважно. На щеке порез, на подбородке еще несколько мелких порезов, видно от разлетевшегося в пыль хрустального бокала. Левое ухо обожжено. Родион прикоснулся к нему, и его шатнуло от боли. Не отдавая себе отчета, что делает, он потянулся к шее, чтобы, раздирая ее ногтями, получить облегчение. «Не надо», — сказал кто-то слева от него. «Будет только хуже. Вначале чуть лучше, но потом очень плохо. Чтобы убрать это плохо, тебе придется бесконечно повторять, и все закончится тем, что ты станешь как тот, от кого ты это унаследовал. Помнишь, как он умер?» Родион быстро обернулся, но никого не увидел. Только ванну до самого верха, наполненную водой, у которой был странный розоватый оттенок. «Кто это?» — спросил Родион. «Я», — ответил голос из воды. «Ты это кто?» «Я — это я. Тот, кто знает все». «Ты знаешь все?» — спросил Родион осторожно. «Да, я знаю все». «А кто ты сам?» «Этого я не знаю. Даже имени своего не помню. Подозреваю, что я был когда-то в шныре и взял закладку. А потом все как-то расплывается. Но я действительно знаю все. Хочешь, я скажу тебе номер и серию твоего паспорта? И каким отделением он выдан?» «Тоже мне чудо», — поморщился Родион. «Это и так легко выяснить». «Тогда, может, как звали твою бабушку? Или прабабушку твоей бабушки? Или сколько нужно термитов, чтобы до костей обглодать лошадь? Спроси хоть что-нибудь». «Ну хорошо, что лежит у меня в кармане?» Родион сунул руку в карман брюк. «Чек из супермаркета на сумму 423 рубля 12 копеек». Ответил голос даже быстрее, чем Родион вытащил слипшуюся в комок бумажку. «Хочешь, скажу, какими купюрами и монетками кассирша дала тебе сдачу?» «Нет», — сказал Родион. «Я и сам не помню. Лучше скажи, почему я тебя не вижу?» «Потому что человек состоит из воды», — назидательно произнес тот, кто знает все. «Ты видишь воду? Вот это и есть я. Только не вздумай вытаскивать пробку. Впрочем, я принял меры, чтобы заварить ее намертво. Кроме того, мне ничего не стоит вскипеть и превратиться в пар». «Понятно», — сказал Родион. «А как нам отсюда вырваться, ты знаешь?» Ванна плеснула точно от смешка. По розоватой воде пошла легкая рябь. «Вырваться нельзя. Триш и Йорш 100 раз у меня выпытывали. Тут все изолировано. Такой идеальный кокон. Сюда что-то может попадать. Продукты, например, или воздух. А отсюда ничего уже не выйдет. Даже отходы. Вода там из раковины и всякий хлам. Все попадает прямиком в болото. Но Белда-то может нас освободить? Может, заверил тот, кто знает все. Но я очень сомневаюсь, что он этого захочет. Он знает, что я очень зол на него. И Триш очень зол, и Йорш, и Король. Все очень злы. Ты же тоже зол? Да. Вот, и я о том же. Зачем ему нас освобождать? Скажи, пожалуйста. А где эта тюрьма хоть находится? В доме Белду? Спросил Родион. По сути, да. Сказал тот, кто знает все. Подозреваю, что мы обретаемся в крохотной шкатулочке, запертой где-нибудь в сейфе. Может, даже и сейфа нет, а есть какая-нибудь чайная коробочка. Только не спрашивай, как 5 здоровых мужиков, ванная и кухня, могут поместиться в этой коробочке. Потому что могут и очень легко. 5-е измерение? Понимающе спросил Родион. Да и не только. Эльбам много чего известно. И они даже иногда делятся своим знанием. Но только с тем, с кем им выгодно. А я делился со всеми подряд, поэтому меня сюда и заточили. Родион осторожно присел на перевернутый таз. Он задумался, и рука его вновь невольно потянулась к шее, и вновь он ее отдернул. Пришлось буквально вцепляться в ее запястье другой рукой. «Да-да-да», — сказал тот, кто знает все. «Вот и я о том же. Пока ты был без сознания, ты очень растравил свою болячку. В тебе сидит эта проклятая личинка, но ей надо расти. Поэтому она будет терзать тебя. Теперь будет тяжело, особенно ночью, я думаю». «Все равно не понимаю», — огрызнулся Родион. «Не вижу логики. Вот я хочу, допустим, шоколад. Я его покупаю, съедаю. И больше не хочу шоколада. Тема закрыта». «Да, но на завтра ты можешь захотеть опять. И купишь его уже без внутреннего сопротивления. Путь-то открыт. Послезавтра этот шоколад уже покажется тебе невкусным. И ты купишь новый сорт. Через месяц перепробуешь все виды шоколада. И все равно зажрешься. И все равно останешься недоволен. А дальше возможны 2 варианта. Либо ты будешь лопать шоколад, вообще не разбирая его вкуса, вместе с фольгой и бумагой, либо впадешь в другую крайность. Станешь привередничать и покупать какие-нибудь крошечные, особо вкусные шоколадки. И опять ничего, кроме тоски и горя, тебя не ждет. Твоя воля пробита, ты труп». Они помолчали. Тот, кто знает все, молчал легко и задорно, а Родион с мрачным сопением. Не молчал, а точно волок что-то огромное и незримое. «И потом ты ведь не шоколада хочешь?» — внезапно спросил тот, кто знает все. Родион мотнул головой. «Вот и я о том же. Шоколад — это было бы еще шоколадно». «И что это личинка? Можно как-нибудь ее прикончить?» Тот, кто знает все, пошел задумчивой рябью. В ванной запахло разведенным мылом. «Думаю, да», — сказал он. «Не знаю, как насчет зеленого лабиринта, но на 2-ке она точно издохла бы. Но для этого нужно как минимум вырваться отсюда и пройти через болото. И уж, конечно, не делать того, чего эта личинка от тебя добивается». Они снова молчали и молчали долго. Родион жадно напился из-под крана. Тот, кто знает все, тихо плескался и даже немного вылился из ванны. Чтобы вернуться, ему пришлось частично перейти в газообразное состояние. «Смешно», — задумчиво сказал тот, кто знает все. «Я так велик, что удивляюсь сам себе. Но при этом максимум, чего мне хочется, это чтобы по мне пустили кораблик». «Какой кораблик?» «Бумажный, из газеты. Пустишь?» — спросил он с надеждой. «А то Триш и Йорш на меня злятся. С ними и говорить бесполезно». «Почему злятся?» «Потому что ванна занята. Им приходится мыться в тазике. Не могут же они мыться во мне. Я им не разрешаю, но понимаю их горе. Иметь ванну и мыться рядом в тазике». «А король мусора не злится?» «Нет, он боится воды. Так что кораблик? Газета вон там, на шкафчике». Взяв газету, Родион машинально взглянул на дату. Прошлогодняя. И фотография на первой полосе кажется теперь смешной. А ведь была когда-то сенсацией. Как же быстро стареют новости. Родион сделал из газеты шляпу. еще раз согнул, и шляпа стала корабликом. «Так?» — спросил он. «Да», — отозвался тот, кто знает все. «Но это однотрубный пароход, а я хочу двухтрубный. Ровнее сгибай. Эх, хорошо бы проклеить дно скотчем, а то, знаешь, газеты быстро размокают». «А где скотч?» «Скотча нет. Ну, ничего, пускай так. Удовольствие тем острее, чем более краткий характер оно имеет». Родион осторожно погрузил кораблик в розоватую воду. Вода пошла волнами, и кораблик сам собой поплыл от одного края ванны до другого. Доплывал, аккуратно разворачивался и следовал обратно. Вода благоухала. Родион почти физически ощущал растворенную в воздухе радость. Не желая мешать этой радости, пусть даже и чужой, он сел на кафельный пол, прислонился спиной к краю ванны и закрыл глаза.